И мои мысли подтвердил Вилас. «Ты явно преувеличиваешь, Ригра», — вполне разумно сказал он. «Да?» — Декане усмехнулась. «А как, по-твоему, бессмертные становятся именно бессмертными?» Прозвенел звонок. «Теория смертельных проклятий — предмет особый. Здесь не нужно выходить к доске, здесь не требуют от адептов ответов, здесь говорит только сам преподаватель, да поскрипывает мел, выводя на доске слова и символы. И доска в этой аудитории огромная, на всю стену, потому как каждое проклятие — это не только слова, это еще и сопутствующие восходящие или нисходящие потоки силы. Это символы, обозначающие степень и уровень вплетения энергии. Это показатели преломления действия. И здесь запрещено даже шевелить губами во время лекции. За этим зорко следят три лаборанта». «Внимание!» — голос магистра Тесме гулко разнесся над нашими головами. «Сегодня мы разучим проклятие нового для вас уровня». Мел послушно выписал цифру 7, затем цифра была стерта. Магистр Тесме, единственный из преподавателей, находящийся в столь высоком звании, повернулся к группе, заложив руки за спину, и внимательно оглядел всех адептов. Зорко, пристально, изучающе. Он всегда так смотрел, этот уже очень старый, но еще такой сильный мужчина, у которого нельзя было ни списать, ни профилонить, ни не выучить. Поговаривали, что Вильям Тесме когда-то был боевым магом и стал совершенно седым в 20, столкнувшись с одним из магов-отступников. Тот выпил весь отряд, но не заметил раненого и брошенного во враг в момент начала боя Вильяма. Когда высоченная махина живого мертвеца покинула место сражения, за ним покорно двинулись 306 обращенных, а Тесме выжил. Несмотря на сломанные ноги и нулевой резерв, выполз из приграничного леса, добрался до своих и выжил. А вот магический резерв так и не восстановил, что нередко случалось с теми, кто сталкивался с магами-отступниками. Но потеряв силу, магистр не утратил желания быть магом и стал изучать смертельные проклятия, то единственное, для чего требуется только энергия. Поговаривали, что он просто хотел отомстить за гибель своих друзей. Удалось или нет, никто не знает, но магистр Тесме стал лучшим в своем деле, и когда годы взяли свое, он приехал в Академию Проклятий, правда, директором стать не пожелал и остался просто преподавателем. Хотя нет, не просто, понятие «просто» и магистр Тесме вообще несовместимы. «Я хочу, чтобы вы осознали», — глубокий, уверенный голос заставляет внимать его словам с почтением. «Каждый специалист по проклятиям испытывает искушение хоть раз воспользоваться своими смертельно опасными знаниями. Вы молоды, вы жаждете значимости и признания, вы горите желанием доказать, что адепты Академии Проклятий не просто будущие клерки. О да, вот тут он прав». «Я понимаю вас», — продолжил профессор, — «когда-то и сам испытывал нечто подобное. Но запомните, адепты, слово — сильнейшее из орудий мыслящих существ. Мысль порой сильнее, как и магия, но именно слово способно убить или воскресить. Именно слово — проводник мыслей, способ передать мысль от одного к другому. И только слово способно разрушить даже то, что создано магией, природой, человеком. Помните о силе слова, уясните раз и навсегда, что ваше жизненное кредо — молчание. Знайте, что ваше могущество не в умении показать, на что вы способны, а в умении скрыть это. Сдержанность и молчание — вот ваша жизненная позиция». Он говорил нечто подобное на каждой лекции в течение всех лет обучения. И мы понимали, магистр прав. Действительно прав, выпускники Академии Проклятий — это очень узкие и порой недооцениваемые специалисты. Но такова наша участь. «Итак, проклятие 7-го уровня». Тесме вскинул руки, и меж его пальцев пробежали синие разряды с тусклым свечением. «Да, накопление энергии 3-го порядка», — прокомментировал магистр. «То есть без подготовки подобное проклятие может захватить часть вашей ауры, адепты». Мы все торопливо вывели в тетрадях 1. Подготовительный этап — накопление энергии. «Этап 2. Блокировка эмоций», — продиктовал магистр Тесме. И это мы также скрупулезно вписали, чтобы услышать особенность конкретно данного проклятия, мы начинаем с восходящего потока. Это действительно странно, обычно все наоборот. Название, принятое в Большом имперском своде проклятий, «Поцелуй смерти». Название вписывалось посреди листа, подчеркивалось трижды прямой линией. Но если на первом курсе, услышав нечто вроде «ласковое касание смерти», мы принимались скабрезно хихикать, сейчас ни смешка не послышалось, потому что название обычно очень точно отражает сущность проклятия. Тоже «ласковое касание смерти» — проклятие с отсроченным сроком воздействия. И проклятый поначалу чувствует энергетический подъем, удача начинает сопутствовать во всех делах, но затем медленное, практически неосязаемое угасание на пике жизни. Смерть может касаться и ласково, но это всегда смерть. Вот и сейчас, выводя слово «поцелуй», мы, как четверокурсники, уже могли примерно предположить, как воздействует это проклятие. Данное проклятие с отсрочкой воздействия, но проявляться начинает с губ, отсюда и название. Часто поцелуй смерти путает с третьей степенью некоторых заболеваний, передающихся через интимные контакты, и редко, когда специалисты вашего уровня привлекаются к подобным случаям. Обычно больных лечат, но лечение никогда не бывает успешным. Очень часто даже вскрытие не дает никаких зацепок для начала расследования, но особенности есть, и в первую очередь глаза. Взгляд проклятого чистый, незамутненный, в то время как взгляд больного мутноват, зрение становится на порядок хуже. Вторая особенность – сильная слабость, но, к сожалению, данный признак также считают сопутствующим болезни. Третье – снижение влечения практически сразу после попадания под воздействие проклятия. И опять же, к сожалению, как мужчины, так и женщины не сознаются в подобном. Женщины не придают значения, мужчины придают излишне и стыдятся признаться. В силу вышеуказанных причин мы столь редко можем вмешаться и помочь. Мы послушно строчили, записывая признаки проклятия, и профессор замолчал, давая нам еще немного времени. Едва все подняли головы от тетради, заскрипел мел, вписывая текст проклятия. Мы же не торопились, ожидая, когда символы, обозначающие силу и направление энергии, раскрасят строки. И только тогда, в абсолютной тишине, начали старательно переписывать в тетради, чтобы затем заучить, также молча. Две лекции пролетели незаметно, и если на первой мы изучили само проклятие «Поцелуй смерти», и профессор долго объяснял правила переплетения энергии с восходящим потоком самого проклятия, то вторая была посвящена полной классификации всех проклятий седьмого уровня. После звонка, дружно шагая по коридору, мы жадно обсуждали новый уровень проклятий, который был отныне нам доступен. «Я вот одного не понял». Адепт-логер остановился, поправил очки на конопатом остром носу и задумчиво произнес: «Разве при использовании проклятий седьмого уровня магический фон не колеблется?» Мы задумались. По идее, любые проклятия от шестого уровня и выше требуют вливания энергии, и та, в свою очередь, оказывает влияние на магический фон, и, следовательно, должен колебаться, вообще, заявила я, и вся группа поспешила обратно в аудиторию. С профессором Тесми такое бывало не раз. И, к счастью, он относился к тому редкому типу преподавателей, которые не считали нудным и обременительным отвечать на вопросы студентов. Но едва мы толпой ввалились в аудиторию, так и застыли на месте. «Меня удивляет ваше упорство». Высокий, даже слишком, беловолосый маг вальяжно сидел на преподавательском столе и несколько раздраженно беседовал со стоящим рядом профессором. «У меня узкая специализация, магистр», — в тон ему ответил Тесме, затем обернулся к нам и не в пример дружелюбно поинтересовался. «Какая умная мысль посетила ваши светлые головы?» Все молча переводили взгляды с нашего магистра на «не нашего», но в результате жажда знаний победила. «Магистр Тесме», — начала Ригра, кокетливо поправляя огненно-рыжий локон и одновременно строя глазки незнакомцу. «Нас заинтересовал момент, который не освещался на лекции. По поводу проклятий седьмого уровня», — продолжила я. «Оказывают ли они влияние на магический фон?» — вклинился адепт Джассер. «Потому как задействуемый энергетический поток невозможно скрыть даже магу уровня магистра», — снова Люгер. И мы, все 17 человек, застыли, готовые внимать преподавателю. А вы спрашиваете, что меня держит в Академии проклятий? Магистр Тесме обернулся, окинул незнакомца чуть насмешливым взглядом и продолжил общение с ним же. «Здесь, магистр Элагар, адепты еще не разучились задавать вопросы, в отличие от ваших, привыкших молча внимать любым словам преподавателя». «Директор школы искусства смерти!» Эта мысль поразила всех нас одновременно, и мы разом сделали плавный и слаженный шаг назад, но не ушли. И не потому, что не боялись, нет, нам реально стало страшно, но любопытство было сильнее. Высокий, слишком высокий даже для темного, магистр Элагар улыбнулся магистру Тесме и проникновенно ответил. «Ваше представление о моем учебном заведении, уважаемый Тесме, не соответствует действительности. Но в одном вы правы. На уроках по данному предмету адепты смерти действительно хранят молчание. Смертельные проклятия до 10 уровня обратимы, да даже 11 уровня иной раз и при особых условиях обратить можно. Ваши представления о моем учебном заведении, уважаемые Тесме, не соответствуют действительности, но в одном вы правы. На уроках по данному предмету адепты смерти действительно хранят молчание. Смертельные проклятия до 10 уровня обратимы, да даже 11 уровня иной раз и при особых условиях обратить можно. Наши же знания охватывают и высший уровень, и потому мои адепты задают вопросы письменно». Элагар улыбнулся, и одной этой веселой улыбкой разрушил тот орел ужасающей славы, который словно становился ярче по мере произнесения его монолога. И мы все выдохнули, потому как слушали, затаив дыхание, а после я почему-то спросила: «И как можно снять проклятие 10 уровня?» «Апчхи!» Взгляд директора школы искусства смерти отыскал меня, улыбка стала шире, после чего магистр снисходительно ответил: «А вы для начала научитесь накладывать проклятие 10 уровня, адепт Кариате». Я замерла. «Откуда он знает мое имя? И откуда ему известно про проклятие именно 10 уровня? Неужели лорд Тьер сказал?» «Еще», — продолжил магистр Элагар. «Вы простыли, если не заметили, и...» Внезапно магистр улыбаться перестал, вгляделся в меня, чуть сощурил глаза, и я почувствовала, как по телу прошел озноб. А лорд-директор Элагар неодобрительно покачал головой, и мне стало жутко, но все прекратилось, и темный лорд произнес: «Ну, Тьер, додумался же экспериментировать на адептах, или вы у него шли под отчисление?» Я невольно кивнула. «А, магистр безмятежно улыбнулся, тогда понятно». Но мне понятно не было, и потому я требовательно спросила: «На мне экспериментировали?» Магистр Элагар повернулся к преподавателю Тесме и небрежно заметил: «Не, должен сказать, что молчаливые обучающиеся меня устраивают гораздо больше. К тому же мои адепты высказывают больше уважения в обращении к магистрам, и уже мне. Ловите». В следующее мгновение в меня полетел сверкающий клинок. В том, что я его не поймаю, не сомневался никто, включая меня. Это скорее клинок планировал поймать меня на свое острие, примерно так, в районе сердца. И в то самое мгновение, когда я успела попрощаться с жизнью, вдруг произошло следующее. Клинок воткнулся в нечто, что было в шаге от меня, вспыхнул огнем и был расплавлен, после чего красными тяжелыми каплями раскаленного металла сполз на пол. Прожег деревянные доски и застыл быстро темнеющей лужицей. Но не успела та лужица потемнеть, как вокруг меня взметнулось ярко-алое пламя, и из портала появился сам магистр Тьер. «Мама!» Разом выдали все перепуганные адепты, едва пламя исчезло, и явление нашего главы Академии стало достоянием нашей скромной по численности общественности. И тишина. Ровно до слов магистра Элагара. «Нет, это скорее папа», после чего директор школы искусства смерти попросту расхохотался. Его смех оборвало ледяное. «Как это понимать?» И магистр Элагар, тот самый страшный и ужасный, невозмутимо пожал плечами и, не испытывая ни малейших угрызений совести, ответил: «Просто проверил. Забавное плетение абсолютной защиты. Впервые с подобным сталкиваюсь. Экспериментальный вариант?» На магистра Тьера я смотреть боялась, но почему-то словно чувствовала, как он успокаивается. Хотя, кажется, его ярость среди присутствующих видеть приходилось только мне. Да, экспериментальный. Голос лорда-директора глух и совершенно бесстрастен. В данный момент замкнуто на мне, но это чрезмерно. Совершенно с вами согласен, Илахар поднялся, но все же настаиваю на установке защитных заклинаний по типу моей школы. Я помню о вашем предложении. Лорд-директор сделал шаг от меня, и мне сразу дышать стало легче. Но отказался от использованной вами модели. Слишком жестоко по отношению к окружающим не находите? «В чем-то вы правы», — ответил магистр смерти. «Моих адептов в первую очередь защищает репутация, во вторую — они сами, и лишь третья степень защиты — это, собственно, охранные заклинания. В вашей ситуации необходимо что-то продумать с предупреждением тех, кто рискнет причинить вред адепту Академии». «Вот именно». «Как-то вы неразговорчивы, мой друг». Магистр Илахар подошел к бывшему ученику, впрочем, из всех присутствующих данный факт был известен только мне, и спросил. «Кехата? Акхэра?» На том же абсолютно неизвестном нам всем языке ответил лорд-директор, после чего развернулся и направился к двери. Магистр Илахар невозмутимо последовал за ним следом, но, проходя мимо меня, остановился, подмигнул и посоветовал. «Очень рекомендую подлизаться к лорду-директору и уговорить снять это с вас. Иначе, милочка, замужество вам не грозит, личная жизнь также». «В смысле? Как выяснилось, директора школы искусств смерти я боюсь значительно меньше, чем лорда Тьера». «В смысле, Тьер избрал крайне проблематичный вид защиты, срабатывающий даже на невинное объятие. Вы же не хотите, чтобы каждый, вкусивший прикосновение к вашим устам, в буквальном смысле падал к вашим же ногам, сраженный далеко не страстью? Кстати, поклонникам предстоит падать замертво». По мере поступления новой информации мои глаза становились все шире, голос пропадал, и когда я задала следующий вопрос, это был уже полузадушенный писк. «А что, он сам не снимет?» Мне невозмутимо ответили. «Ну, видите ли, дорогая, фиксировать защиту всегда легче, чем снимать. Именно поэтому принято экспериментировать обычно на заключенных. Иной раз, конечно, ставят опыты и на адептах, отчисленных из учебного заведения. В вашем случае могу заметить, что вам просто не повезло. Всего темного, адепты». И магистр покинул аудиторию. Едва за ним закрылась дверь, как Ригра прошептала. «Лорд-директор Тьер экспериментирует на адептах!» «Которых к нему отправляют в наказание», — дополнил Элбрат. «Так что там с влиянием на магический фон проклятий седьмого уровня?» — обратился Люгер к магистру Тесме. «И я была забыта. Всеми, кроме самой себя. И как мне теперь жить?» «Да», — голос магистра раздавался, словно где-то вдали. «Абсолютно верные выводы, адепт Локер. Однако скрыть колебания возможно, и мы поговорим об этом на следующей лекции». Когда все потянулись к выходу, я тоже шла, механически переставляя ноги, а где-то в голове набатом гудел колокол по всей моей личной жизни. Не спорю, я никогда о ней, собственно, и не задумывалась. У государственных чиновников нашего уровня этой самой личной жизни обычно нет, либо она постоянно прерывается вечными командировками, но все же... Хотя бы на мизерную порцию счастья я рассчитывала. «Дея!» — я нашла со мной рядом, а я и не заметила. «Я уверена, что все не настолько страшно». «Все гораздо хуже!» — поддержала меня Ригра. «Грозит тебе смерть, подавальщица!» И я сорвалась. «Катись полем, Ригра!» Декене притормозила, затем вскинула руку, и кольцо на ее указательном пальце засветилось, после чего эта зараза преспокойно заявила. «Ты в курсе, что это означает, Риате?» В курсе были все, только что Декене попросту скопировала отпечаток моей ауры и отослала братикам. Короче, у меня большая проблема, так как в прошлый раз эти два аристократичных ублюдка попросту избили возле ворот Академии, продолжая при этом благожелательно улыбаться. И мне уже представилась картина моего втаптывания в ледяную жижу, покрывающую наши дороги в зимнее время, как неожиданно вмешался Логер. «Люблю мясную похлебку с тмином». Мы разом удивленно на него посмотрели, потому как мясная похлебка с тмином готовилась исключительно в качестве поминального блюда. «Да они не до смерти», — Ригра поправила воротник. «Так, жизни поучат некоторых выскочек». «Да я не о ней, Декине», — парировал Люгер. «Я о братиках твоих. Память у тебя девичья, конечно, но не до такой же степени. На ней ведь эксперимент поставили, и братикам твоим крышка, если только сунуться». И меня накрыло осознанием. «Все не так уж и плохо. А знаешь, Ригра...» Я повернулся к бледнеющей адептке. «Давно хотела тебе сказать. но почему-то ничего не сказала. Стояла, вспоминала все нанесенные мне обиды и молчала. Слишком глубоко укоренилось во мне правило, поведанное еще бабушкой. «Молчание золото, Дэюшка, помни это». И я молчала, практически всегда и в любой ситуации. Не молчать я стала только при лорде-директоре Тьере. Сначала в его кабинете, потом, когда увидела, что в хвостатом списке нет фамилии Риате. Да вообще, хвостатый список стал переломным моментом в моем сознании. Это была победа, моя личная победа. Желаю тебе испытать все то, что по твоей милости испытали другие. Вот и все, что я сказала Ригре. А потом мы с Яной ушли... А Логер вслед нам высказался. Это было проклятие? Скорее пожелание, опроверг его теорию Джак. «Мы еще поговорим с тобой, подавальщица дешевая», — заорала вслед Ригра. «Не буду просить лорда-директора снять защиту», — мстительно подумала я. Мы направлялись в столовую, когда над всей академией разнесся голос главы Академии проклятий. «Адепты, всем собраться в темном зале! Немедленно!» «Я его боюсь уже», — прошептала Яна. «Утром нам обещали занятия по самообороне», — вспомнила я. «Но сейчас, скорее всего, объявят о переходе Академии на военный режим». «Это как?» — не поняла моя бывшая соседка. «Узнаем», — грустно ответила я, и мы потянулись в главный и подземный зал Академии, который использовался крайне редко и был способен вместить всех адептов разом. Спускаясь в толпе таких же озабоченных и удивленных, мы с Яной молчали. Молчали, пока, толкаясь и перешептываясь, прошли по длинной, живой, извивающейся лестнице, и только мое обчхи нарушало гнетущую тишину предчувствующих неприятности адептов. На пятом обчхи лестница не выдержала и грубо высказалась. «Ходят тут всякие с инфекцией, а ну поторапливайтесь, яда на вас больных нету!» Поговаривали, что дух, вселенный в эту лестницу, раньше был костеляншей преклонных лет, с вредным и склочным характером, которая так достала директора, что тот вселил ее сущность в лестницу, ведущую в самые заброшенные подземелья Академии. Он сильно просчитался. Последующая война вынудила соорудить под учебной частью дополнительные залы для обеспечения безопасности, а только живая лестница, думающая и рассуждающая, могла создать непроходимую преграду для нападающих. Вот так дух Костелянши дождался своего звездного часа. Лестница была увеличена, наделена дополнительной магической энергией и даже десятком боевых заклинаний. А теперь это была живая, извивающаяся, боеспособная лестница повышенной вредности. «Хватит шоркать, чай ступени не казенные. Это уже не мне, кому-то выше, но все тут стали шагать значительно осторожнее». «Когда же вы все сдохнете?» — продолжала ворчать лестница, и тут же. «Эй ты, волосатый, через перила-то не перегибайся, упадешь. Мне тебя ловить еще, ступай смирно, умертвие ходячее». «Почему сразу умертвие?» — возмутился адепт. «А ты поговори мне еще», — пригрозила лестница. Адепт заткнулся, мы захихикали. И тут я опять чихнула и чуть не упала, едва удержалась. «И куда ж ты топаешь, болезная?» — вновь заворчала лестница. «И хватает же мозгов, полоумная». Ответить я не успела, так как от места, где я стою, выросло ответвление лестницы, узенькое такое, но с высокими перилами, и мне сообщили. «А ну-ка давай от седова, к лекарям!» На мои жалкие попытки возразить, что там, где лорд-директор ждет, лестница весомо пригрозила. «Вниз брошу! Свободным полетом! Иди, кому говорят!» Пришлось идти, а то лестница она такая, скинуть может, а поймает или нет, тут уж на ее усмотрение. Ригру раскинула, так только у самой земли и перехватила, а потом еще и продержала в висячем положении пару часиков, в назидание, так сказать. Так что я торопливо перешла на явившийся отросток, а дальше идти не пришлось. Лестница, хоть и ворчливая, а заботливая, подняла сама, да так стремительно, что когда донесла до верха, я крепко вцепилась в перила, пережидая, пока пройдет приступ головокружения. «Совсем ты себя не бережешь, Дейка», — меж тем возмущался дух усопшей костелянши. «Недосып четвертый год подряд, худая, в чем только жизнь держится, на лице одни глазища остались, а тут еще и напасть с этим новым директором. Не слушай гоблина-привратника, наш лорд-директор на кости не западает, на скелетов доходяг так же. Ох, Дейка, такого мужика упускаешь-то». Я кивнула, потому что с лестницей всегда лучше соглашаться. Жизненно важно, так сказать. А еще голова сильно кружилась. Но едва стало получше, я сказала лесенке спасибо и шагнула в двери. Зря. Только я вышла в холл, куда через проход в стене и вела наша живая и говорящая, увидела идущего магистра Тьера, рядом с которым шагал и лорд Илахар. А больше никого в холле не было, остальные уже спустились. А еще меня увидели... сразу. И взгляд у лорда-директора стал такой... ну такой. Лестница и то менее страшной показалась, и я невольно шагнула назад, чтобы услышать шипяще раздраженное. «А ну марш от Седова, кому сказала?» Это от лестницы, а с другой стороны раздалось. «Адепт Кариате, как это понимать?» Уже от магистра Тьера. «Был объявлен общий сбор». Вот тебе и положение между двух огней разом. Опустив голову под требовательным взглядом черных глаз, я пробормотала. «Знаю, но...» «Но что?» — потребовал ответа лорд-директор. Опустив голову еще ниже, я совсем уж вяло ответила. «Но меня лестница не пускает». Оба лорда остановились как вкопанные. Разом остановились. После директор школы искусства смерти озадаченно выдал. «Сколько лет с адептами работаю, но такую дурацкую отговорку слышу впервые. Девушка, а ничего умнее вы придумать не могли?» В другое время я бы промолчала. Вопиющая несправедливость была частым явлением в моей непростой жизни, но почему-то на сей раз я поступила иначе. «Ничего я не придумала, магистр Илахар!» И всю эту фразу я выпалила, глядя уже не в пол, а на самого лорда. Магистр смерил меня недобрым взглядом и вынес вердикт. Фантазии не хватило ни на первое оправдание, ни на второе. «Девушка, милая, дам вам один хороший совет». «Молчание — золото. В вашем случае еще и гарант выживания». «Достаточно!» — неожиданно резко оборвал его лорд Тьер. «Но я молчать не желала». «Я не лгала!» — магистр не преминул подколоть. «Да, вы просто приврали!» От возмущения я набрала побольше воздуха и почти заорала. «Лестница живая!» На это лорд отреагировал скептической ухмылкой и грациозно направился ко входу в подземелье. Демонстративно подошел к лестнице, начал спускаться. Спустившись на 5 ступеней, повернулся ко мне, развел руками, мол, ничего живого, и направил на меня требовательный взгляд. А лестница действительно безмолвствовала. Тут уж я не выдержала, подойдя к перилам, постучала костяшками пальцев по потемневшему дереву и поинтересовалась. «И долго вы, уважаемая, будете молчать?» В ответ тишина. Впрочем, тихо было недолго, магистр Илахар продолжил издеваться. «Милая девушка, а вы случаем не больны? Горячка? Бред? Галлюцинации?» В этот момент проклятие острого поноса как никогда было готово сорваться с кончика языка, но сила воли, выработанная годами, позволила сдержаться и на этот раз. И мне оставалось лишь прожигать яростным взглядом спину продолжившего спуск магистра. Но вот сдерживать обиду в отношении лестницы я не собиралась. «Это подло!» — сообщила я резным перилом. «Зато способствует выживанию», — шепотом ответила лестница. «Ты, Дейка, молодая еще и глупая, и вообще, нашла с кем спорить. У него знаешь какой уровень боевой магии? Да отступникам впору самим в землю закапываться при встрече с ним, а я всего лишь дух, и мне жить хочется». Я застыла и от удивления, и от возмущения. А этот самый магистр Элахар, спустившийся уже ступеней на 30, преспокойно так обернулся, после и вовсе облокотился о перила, и, глядя на меня, громко сообщил лестнице. «Совершенно верная жизненная позиция, уважаемая Айра Тимовна. Одно плохо. Не учите вы молодежь мудрости народной. Совсем не учите. Стыдно, Айра Тимовна. А еще такой уважаемый дух». Ох, только и выдала смущенная лестница. «Да что я? Что я? Не слушают же. С каждым годом все безголовье и безголовье, магистр Илахар. Уж чего я-то? Вы у верхних духов поспрашивайте. Испортилась же молодежь. Совсем испортилась». «И не говорите». Магистр продолжал смотреть на меня и улыбался все шире. «А вы, адептка, должны знать две непреложные истины. Либо сразу молчите, либо доказывайте свое до последнего. Не сворачивайте с пути, если уж ступили на него. Кстати, уверенности в себе вам не хватает катастрофически. И да, Тьер, у нее не от смущения румянец на щечках. Малышка действительно больна». Айра Тимовна верно поступила, отправив ее к лекарям. И вот после этого магистр уже значительно быстрее спустился вниз, поуслужливо изогнувшийся так, чтобы путь сократить лестнице. Но на этом мои трудности не закончились. Скорее даже начались, потому что магистр Тьер подтрунивать над расстроенной адепкой не стал, лорд-директор, как и всегда, начал с приказов. «Адепт Кариате, немедленно марш в мой дом!» Начал с приказов, а закончил с требований. «Вы где умудрились простудиться? Отвечайте!» Решила вспомнить житейскую мудрость от лорда Илахара и промолчала. К счастью, магистр не настаивал на моем ответе. «В мой дом!» — ледяным тоном повторил он свой приказ. «В остальных зданиях Академии будут производиться ремонтные работы, и находиться там небезопасно. Ступайте, Дея!» И что-то меня в этом всем насторожило. Но тут я опять выдала «апчхи», и пока доставала платок и вытирала нос, несколько замешкалась. А когда подняла голову, лорда-директора уже не было. И вот тогда что-то похожее на бунт проснулось где-то внутри, потому что не понравился мне приказ лорда-директора. К тому же услуги лекаря я сама оплатить не в силах, да и обращаться адепты Академии Проклятий предпочитали к городским целителям, они брали меньше, а лечили лучше. Чихая и вытирая уже очень сопливый нос, я сбегала в общежитие, торопливо надела пальто, перчатки, переобулась в грубые, но теплые ботинки, ограбив собственные сбережения, поспешила в город. Времени у меня вряд ли было много, академические собрания дольше часа никогда не длились. Пробежавшись по пустынному двору, что было удивительно в полуденное время, я подбежала к воротам, чихнула опять и, поражаясь отсутствию гоблина-привратника, с трудом открыла массивные ворота. Выйдя за территорию академии, повернулась и старательно прикрыла створку. Странный щелчок неприятно поразил слух. Здесь же запоров отродясь не было. Еще не понимая случившегося, дернула ручку и с ужасом проследила за тем, как массивная деревянная палка в моих руках превращается в изящную дверную ручку. Да и сами ворота неспешно трансформировались в двустворчатую дверь дорогого красного дерева, а в завершение ко всему за моей спиной прозвучал недовольный голос лорда-директора. «Я вас куда отправил, адептка?» «У меня жар и бред», — подумала я, развернувшись и с ужасом наблюдая, как унылый зимний пейзаж Ардама сменяется уютной и дорогой обстановкой гостиной в доме лорда Тьера. И бред у меня был странный, так как образ магистра оказался прозрачным, чуть мерцающим и темным. «Мама», — простонала я, сползая вниз и чувствуя спиной резной узор двери. Разгневанно насмешливое выражение лица директорского призрака изменилось мгновенно, и теперь призрак был явно встревожен. «Дея!» — он подлетел к сидящей уже на полу мне и повторил свое. «Дея!» Взметнулось адово пламя. Когда во все более четко вырисовывающейся гостинице появился лорд-директор, я окончательно решила, что брежу. Когда же мой бред обрел форму магистра, обнимающего ладонями мое лицо и вглядывающегося в мои глаза, я вспомнила, что уже несколько недель не падала в обмороки по утрам. Сейчас было не утро, конечно, но момент подходящий. И тут бред прошипел. «Да чего же вы себя довели, адептка?» «А вы попробуйте сдать все предметы полугодия в 12-дневный срок, и я на вас посмотрю», — почему-то выпалила я. Жар вынес приговор мой бред и, протянув за руку, неожиданно нежно произнес. «Ну-ка поднимайся, моя хорошая, сейчас будем пить горькое лекарство и баньки в теплой мягкой постельке». «Какой постельке?» Поднимаясь, потому как иного варианта при его силе мне не оставалось, пробормотала я. «Моей постельке», — невозмутимо пояснил магистр, и я начала падать обратно. Потянув меня к себе, лорд-директор подхватил на руки и понес куда-то вглубь дома со словами. «Тихо, тихо, все будет хорошо. Ну чего же ты испугалась? Да, лекарство горькое, зато действенное и годами проверенное, а я тебе после дам конфетку. Ты же любишь конфетки? Все красивые девушки их любят. Так, а теперь тихонечко ложимся и не воюем с собственным директором. Меня, между прочим, там ждут. И не только адепты, к сожалению, но и те, у кого может не хватить терпения дожидаться и хватит наглости озаботить мой дом явлением незваных гостей. Но у некоторых тут наглости хватает. Послушайте, я сделала попытку вырваться, едва меня на постельку уложили. Я вполне способна дойти до лекарей, и там тоже есть проверенные лекарства, правда-правда, и даже сладкие. Черные глаза магистра Тьера полыхнули огнем, после чего спорить у меня пропало всяческое желание. Зато у лорда-директора почему-то появилось желание покомандовать. «Лежать!» Я вытянулась на шелковом покрывале, испуганно глядя на него, ибо кому как не мне знать, на что способны бессмертные. Но стоило лорду Тьеру заметить мой испуг, как выражение его лица мгновенно изменилось, и с неожиданно доброй улыбкой он негромко пояснил: «В аптеках к лекарству не дают конфеты». Я все еще с ужасом смотрел на магистра, он же добавил: «А если тортик?» Промолчала. «Пирожное?» Продолжаю потрясенно молчать. «А вы привереда, адепт Кариате», — грустно произнес лорд-директор, после чего, все так же мягко уговаривая, потянулся к моей ноге. «А сейчас мы разденемся, да?» «Нет!» — психанула я. «А я сказал «да», — рявкнул он. Рывок, мое пальто осталось без пуговиц, а лорд-директор застыл и неожиданно виновато пробормотал: «Потом пришью обратно. Хоть бы у меня случился обморок, хоть бы раз этот самый обморок произошел в ближайший момент, хоть бы...» «Нет, не пришью», — начиная развязывать шнурки на моих ботинках, сообщил лорд Тьер. «Не умею, если откровенно». И тут я выдала народную мудрость. «Не умеешь? Не берись». «Да», — мрачно глядя на меня, произнес магистр темного искусства. «В вашем случае, адептка, молчание действительно золото». Я ответила полным согласием: «Апчхи». Лорд улыбнулся и снял с меня сначала ботинки, а потом и... «Не надо!» — вскрикнула я, пытаясь подскочить на постели и не позволить лорду Тьеру стянуть с меня чулки. Но уже в следующее мгновение я была готова раздеться сама, лишь бы не видеть судорогу ярости, искривившую лицо магистра. А затем стало ясно, от чего у лорда-директора звание первого меча империи. Двигался он молниеносно. Я только и успела ощутить, как меня приподняли, а когда вновь обронили на постель, из одежды оставалась только рубашка. «Платье зашивать не буду», — рявкнул взбешенный лорд, испуганный до дрожи мне. «В любом случае, у вас с сегодняшнего дня введена новая форма». Краем глаза проследила за медленно опадающей изорванной тканью, и платье, и чулок, сильно пожалела, что не упала в обморок. У темных изнасилований бессознательных не практикуется, мы не светлые. «Под одеяло», — скомандовал магистр. И я даже подчинилась, пряча голые ноги. «Хорошая девочка», — выразил одобрение лорд-директор и метнулся к высокому шкафу, окутанному видимой черной паутиной сильнейших охранных заклинаний. Вернувшись, лорд Тьер уже отсчитывал дозу лекарства, стекающего на подставленную серебряную ложечку. «Для меня 20 капель, для вас», — быстрый оценивающий взгляд, — «достаточно 6. Открывайте ротик, адептка». Открыла, пожалела, едва горькая гадость потекла, обволакивая по моему горлу. Может, там и было всего 6 капель, но по ощущениям целый кувшин. Я резко села, закашлялась. «Тихо, тихо». Лорд Тир присел на край постели, придержал меня за плечи. «Знаю, что неприятно, но нужно потерпеть». Отвечать возможности не было. Вязкая гадость, казалось, заполнила не только рот, но и все горло. «Шшш», — продолжали меня успокаивать. «Не то, что вы привыкли получать у лекаря, адептка, но, несомненно, действеннее. А теперь спать». И меня бережно уложили, после накрыли одеялом и поднялись, чтобы уйти. И никакой конфетки. Впрочем, съесть ее я все равно не успела бы, так как начала проваливаться в сон мгновенно, прислушиваясь к отдаляющейся речи магистра Тьера. «Дара, прибери здесь». И безэмоциональный вопрос. «Полная иллюзия? Превзойди себя». Услышать что-либо еще не удалось. Я погрузилась в сновидение, такое же вязкое, как странное лекарство, такое же теплое, как постель лорда-директора, и столь же черное, как и его глаза.